Глава 18. До Каменка доплыли уже в сумерках. Ряд из не менее чем 20 мостков на укрепленном камнем и искусственно расширенном берегу протоки освещался лампадками на манер китайских фонариков. Деревянные каркасы, обтянутые белой тканью, закрывали светильники. Лодок стояло много. Сразу от мостков шла широкая дорога, вдоль которой сновали люди и повозки. А выше, на холме, расположился и сам город, окруженный невысокой каменной стеной с башнями по углам. Дорога разделяла ровно пополам приличного размера посад, что был снаружи городских стен. Было заметно, что каменок этот не бедствует. В этом же посаде половина домов каменная. Люди опрятные и чисто одеты. Несколько оборванцев я все же заметил. Заметил также и местных силовиков. Человек 7 в одинаковых одеждах, кожаных кирасах и шлемах, с мечами и короткими копьями, куда-то целенаправленно топали почти в ногу. «Где лучше остановиться?» — спросил я Тарина. «Я покажу. Комнату на двоих снимем в посаде. Мой приятель, хозяин постоялого двора. А я потом за стены схожу, отнесу деньги семье своего помощника. Вернусь и поужинаем». «Хорошо». Ступив на земную твердь, мы отправились по дороге в посад. Я некоторое время наблюдал за прохожими и, убедившись, что никому нет дела до двух мужиков с баулами, более-менее расслабился. А то была небольшая трясучка в конечностях, если честно. Мы шли по торговому кварталу, уже темнело, и все лавки были закрыты. «Завтра сюда пойдем, одежду себе да сапоги купишь». «А тут есть ювелирная лавка». «Целых две. А чего тебе в них?» «Да у меня есть камни. Я продал бы их». «А ну, покажу завтра». Свернув с главной дороги, мы оказались на тихой улочке. Я обратил внимание, что вдоль всей улицы и рядом с домами растут деревья, какие-то фруктовые, судя по увесистым плодам с кулак размером, под весом которых прогибались ветки. «Ну вот, пришли», — сказал Тарин, указав на большой двухэтажный дом за забором, первый этаж которого был каменный, а второй — деревянный. В окнах первого этажа горел свет, и доносилась музыка какого-то струнного инструмента. Мы прошли внутрь, толкнув дверь из тяжелых и толстых досок. Большое помещение квадратов 70. Под потолком, на балках, висят на цепях две кованые свечные люстры. И по стенам в светильниках также горят толстые свечи. Зал полон. Народ разный, но в основном, как говорится, приличный. Из арки помещения кухни вышел просто огромный светловолосый мужик со странной розовой пигментацией на шее и глубоким шрамом через все лицо. «Ха, Чернава что-то говорила про это». «Точно, это же Харт». Увидев Тарина, хозяин заведения расплылся в улыбке. «Тарин, ты живой? Ну, хвала богам, а то я уже начал переживать. Как же ты, мертвый, мне долг отдашь?» — расхохотался он. Тарин и хозяин заведения крепко обнялись, похлопав друг друга по плечам. «Познакомься, Лунгин, это мой новый помощник. И вот еще, это то, что я тебе должен. Ну и за комнату аванс», — сказал Тарин, вложив в здоровенную пятерню Лунгина звонко брякнувший кошель. Лунгин кивнул мне, оценивающе осмотрел, и, хмыкнув, весьма чувствительно хлопнув меня по плечу, сказал, указав глазами на деревянную лестницу с резными перилами: «Ну, поднимайтесь, располагайтесь. Твоя комната, Тарин, свободна. Ужинать будете? Тут или в комнату подать?» «Как всегда, в комнату, но позже. Мне надо за стену сходить, к матери Нида. Он погиб. Отдам старухе долю ее сына». Поднявшись на второй этаж, коридор которого освещали две тусклые лампадки на стене, мы прошли в первую же комнату справа по коридору. Дверь снаружи никак не запиралась, только изнутри, на мощный деревянный засов. комнате было все скромно, но, как говорится, со вкусом. Два топчана, один у окна, второй у стены. Стол и четыре стула ровно посередине комнаты. Большой сундук в углу и небольшая лавочка у входной двери. Тарин, чиркнув масляной зажигалкой, почти такой же, как я видел у Вараса, зажег три свечи на столе в светильнике. Бросив свой баул на топчан у окна, Тарин поправил меч на поясе и направился к двери. «Жди меня, я скоро буду. И закрой за мной». Тарин вышел, а я, закрыв дверь на засов, уселся на топчан и стянул сапоги. Как же давно мне хотелось это сделать! Прошлепал по покрытому лаком полу босыми ногами к открытому окну, глубоко вдохнул чистый вечерний воздух и взглянул на звездное небо. Ковш Большой Медведицы и созвездие Ориона я узнал сразу. «Вот тебе раз! Так я на Земле?» «Очень интересно. Только в какие времена? А может, я на какой-нибудь параллельной Земле?» «Что ж, это уже радует. Хоть что-то родное и знакомое в этом все еще чуждом для меня мире». В дверь постучали. «Кто?» — спросил я, встав у стены рядом с дверью. «Вода и посуда», — ответили из-за двери молодым женским голосом. «Входите». Отодвинув засов, я сделал пару шагов назад. Дверь открыл парнишка лет 16 с деревянным разносом в одной руке, на котором был глиняный графин и пара деревянных кружек. Второй рукой он держал небольшое, плоское деревянное корыто. За парнем стояла девушка, может, на пару лет его старше, с деревянным ведром воды и стопкой белья. «Хозяин велел вам отнести», — сказала девушка. Я одобрительно кивнул, и они, не проходя далеко в комнату, поставили все на лавку и вышли. Только парень задержался в дверях, вопросительно смотря на меня. «Что?» — спросил я, не понимая, чего он ждет. Парнишка посмотрел на меня, как на полоумного, хмыкнул и ушел вслед за девушкой. «И что ему надо было? Блин, вот же тормоз!» «Эй, парень!» — крикнул я в коридор. «Вернись!» «Слушаю!» — очутился он около меня в одно мгновение. «Вот, держи. Я устал просто с дороги, не соображая ничего». Протянул я ему серебряную монету. «Благодарствую!» — расцвел он в улыбке и убежал. Снова закрыв дверь, я поднял с лавки графин. «Сок! Хорошо!» Выпив стакан, я разделся по пояс и лег на топчан у стены на колючее грубое покрывало. «Ты там что, уснул? Эй, открывай!» Вырвал меня из сна голос Тарина и громкий стук в дверь. «Да, уснул», — ответил я, открыв ему дверь, и уселся опять на топчан, соображая, где я и что со мной. «О, воду принесли, хорошо», — сказал Тарин, раздеваясь по пояс, обнажив мощный накачанный торс с несколькими приличными шрамами и сняв повязку. «Иди помоги, полей-ка». Тарин наклонился над корытом, я, черпая воду деревянным черпаком, стал поливать ему на подставленные руки. Тарин помог обмыться и мне, после чего, покопавшись в своем бауле, достал небольшую деревянную шкатулку. Усевшись за стол, стал обрабатывать резаную рану на левой груди, которая была, если честно, безобразно зашита какими-то грубыми нитками в несколько швов. Оторви лоскут на повязку. Кивнул он на стопку белья, что принесли вместе с водой. Стряхнув одну из тряпок, надсек ножом край и оторвал бинт. «Пойдет?» — спросил я. «Да, в самый раз. Теперь смотай, а край намочи». Смотав бинт в рулончик, я намочил кусок сантиметров 20 в длину и вопросительно посмотрел на Тарина. «Да, вот этим порошком посыпь». Вынул он из шкатулки маленький кожаный кисет с неприятным запахом. «Да много не сыпь, в лавке лекаря все очень дорого. Болеть и быть раненым — непозволительная роскошь». Я присыпал край намоченного бинта порошком, наложил на рану и перевязал Тарина, как учили. Как меня в моем мире учили. Ого, да ты повязку сделал лучше нашего сотенного лекаря. Где научился? Научился когда-то. Там, кивнул он на мою татуировку. И там тоже, нисколько не соврав, ответил я. Ужин! Снова постучали в дверь. О, вовремя! А то у меня уже пусто в животе, как в торбе у нищего, обрадовался Тарин. Ужин был сытным. Мясо с овощами, которое мы запили вином. После чего Тарин выставил за дверь корыто с водой, разноску с объедками ужина и, закрыв дверь на засов, сказал. «Все, завтра много дел. Надо спать». Трехречие. Темные болота. Отряд судейской стражи и Сивон. Присев на корточки, Сивон разглядывал обезглавленный и обглоданный скелет болотного кота, лежащий на мостках. «И что ты думаешь?» — спросил Сивон командира отряда стражи. «Думаю, что срубили, господин младший хранитель». «Угу», — вздохнул Сивон. «Причем не за один раз. Потом голову утащили вместе с амулетом». «Кто же мог это сделать?» «Охотники?» «Такие отчаянные охотники перевелись уже, Брин. Ты вот выйдешь один на... Нет, не болотного кота, хотя бы на дикого кабана». «Нет, господин, один не пойду». «Вот и я о том же». «Господин младший хранитель, господин...» Прибежал со стороны болота запыхавшийся боец стражи. «Там следы одного человека». «Точно человека?» «Ну, похоже, что да, человек это, на мху хорошо след отпечатался». «Понятно. А со стороны чистого озера следы двоих. «Их трое, что ли, было?» — спросил командир стражи. «Двое», — утвердительно сказал Сивон и потыкал острием длинного и узкого ножа след от протектора трекинговых ботинок. «Вот этот странный след. Это один и тот же человек». Сивон аккуратно срезал ножом слой мха со следом и положил в деревянный ящик. Потом встал, еще раз все осмотрел вокруг и сказал одному из бойцов. «А там что, в стороне озера?» «Следы обрываются на границе болот, где и мостки кончаются». «Вот тут, в 10 шагах нашел». Боец протянул запачканный грязью пластиковый синий цилиндрик с донышком из желтого металла с одной стороны. «Что это?» «Не знаю. Тут меж досок на мостках застряло. Блестит, но вроде не золото». «Ладно, давай сюда». Сивон забрал гильзу и тоже положил ее в ящик, после чего поднял ящик с мостков и сказал. «Отнеси это в лодку. Да аккуратно». «Слушаюсь», — ответил боец. «Брин, а кто там у чистого озера живет?» «Тут много кто живет на берегу». «Кто живет поблизости от этого места?» «Сейчас». Брин достал из деревянного тубуса рулон плотной бумаги. Завернул и, внимательно посмотрев, ответил. «Кузнец Варас с дочерью, и тут недалеко его сестра живет. Она из этих, ну, кто суд прошел». «Понятно. Собирайтесь. Я напишу письмо старшему хранителю. Отвезете вместе с ящиком. Одну лодку мне оставите. Осмотрюсь еще тут денек-другой».